которой стояла мебель карельской березы, оставшаяся Марии Луизе от родителей. Здесь были диван, стол, около него два кресла, два столика у окон и шесть стульев. Это была прекрасная старинная мебель. Но поскольку в комнате больше ничего не было, ни крошки еды на столе, ни цветочного горшка на окне, то вся эта обстановка показалась Шарлотте да нельзя мрачной и печальной. Всякий раз, посещая сестру, она чувствовала, что ей невмоготу сидеть в этой гостиной, но в другие комнаты сестра никогда ее не пускала. Шарлотта подозревала, что остальная часть дома была уж слишком убогой и бедной, и оттого Мария Луиза не приглашала ее туда. Вообще-то врачи обычно жили довольно богато, но Рамелиус, который по целым дням пьянствовал в трактире, почти ничего не зарабатывал, обрекая жену и детей на нужду и лишение. Легко было понять, что докторша, которая любила мужа и не хотела, чтобы сестра осуждала его, держалась с Шарлоттой несколько отчужденно и не посвящала ее в свои обстоятельства. И то, что докторша, такая слабая и больная, все-таки приняла Шарлотту в гостиной, растрогало ее до слез. Она делала это ради мужа, она все еще думала о том, чтобы оградить его от упреков. Шарлотта подошла к сестре и поцеловала ее в лоб. «Ах, Мария Луиза!» — прошептала она. Докторша взглянула на нее со слабой улыбкой. Затем она кивнула головой на детей и снова подняла взгляд на Шарлотту. Шарлотта поняла ее. «Да-да, разумеется», — сказала она. А затем проговорила решительным и бодрым тоном, который бог весть откуда у нее взялся. «Послушайте, дети, пасторша Форсиус прислала вам печенье. Оно у меня в редикюле, в прихожей. Ну-ка, пойдемте». И она увела их из комнаты, отделила печеньем и отослала играть в сад. Вернувшись к сестре, Шарлотта села на скамеечку у ее ног, взяла ее исхудалые натруженные руки в свои и прижалась к ним щекой. «Ну вот, мой друг, мы одни. Что ты хотела мне сказать?» «Если я умру», — произнесла больная, но умолкла, боясь вызвать новый приступ кашля. «Ах да», — сказала Шарлотта, — «тебе ведь нельзя разговаривать. Ты хочешь попросить меня позаботиться о твоих детях, если тебя не станет. Это я обещаю тебе, Мария Луиза». Сестра кивнула. Она улыбнулась благодарной улыбкой, но в то же время слеза скатилась у нее с ресниц. «Я знала, что ты поможешь мне», — прошептала она. «Она не спрашивает, как я смогу прокормить всех этих малышей», — подумала Шарлотта, которая из-за этой новой беды забыла обо всем, что случилось нынче утром. Но вдруг ее осенила мысль. «Разумеется, ты сможешь прокормить их. Ты же будешь богата. Ты ведь выходишь замуж за Шагерстрёма». И тут она подумала. «Быть может, все это и случилось ради того, чтобы я смогла помочь Марии Луизе». И впервые мысль о браке с Шагерстрёмом принесла ей какое-то облегчение. Прежде она думала о нем с грустной покорностью. Она предложила сестре отвести ее в постель, но докторша покачала головой. Она хотела сказать еще что-то. «Не оставляй детей у Рикардо», — попросила сестра. Шарлотта горячо пообещала ей это, но в то же время крайне удивилась. Стало быть, Мария Луиза вовсе не обожает мужа столь слепо, как думала Шарлотта. Она понимает, что человек он конченый, и детей надо спасти от его влияния. Но видно было, что сестра хочет поделиться с ней еще какой-то мыслью. «Я боюсь любви», — сказала она. «Я знала, каков Рикард, но любовь заставила меня выйти за него. Я ненавижу любовь». Шарлотта поняла, что сестра сказала это, желая как-то утешить ее. Она хотела сказать ей, что даже самая сильная любовь может оказаться неудачной и привести к роковым ошибкам. Лучше руководствоваться разумом. Шарлотта собиралась ответить ей, что она со своей стороны будет любить любовь до последнего своего часа и никогда не станет укорять ее за муки, которые она уготовила ей. Но тут докторша страшно закашлялась, так что Шарлотта не успела ей ничего сказать. Едва кашель утих,